Глава пятая. Игры. Первое. Определение. Игра есть последовательный ряд дополнительных скрытых взаимодействий, движущихся к определенному предсказуемому исходу. Ее можно описать как последовательность взаимодействий, нередко повторяющихся, внешне невинных, но со скрытой мотивировкой. Проще говоря, это ряд ходов с западней или уловкой. Игры отчетливо отличаются от процедур, ритуалов и развлечений двумя основными особенностями. Первое – скрытым характером, и второе – наличием вознаграждения. Процедуры могут быть успешными, ритуалы – эффективными, а развлечения – полезными, но все они, по определению, честны. Они могут включать в себя соревнования, но не конфликт. Завершение их может быть сенсационным, но не драматическим. Напротив, любая игра в своей основе нечестна. Исход ее имеет драматический характер, существенно отличный от простого возбуждения. Остается указать разницу между играми и еще одним, до сих пор не рассматривавшимся нами типом общественного взаимодействия. Операция есть простое взаимодействие или ряд взаимодействий, предпринятых с некоторой определенной целью. Если кто-нибудь откровенно ищет утешение и получает его, это операция. Если же кто-нибудь ищет утешение, а получив его, каким-либо образом обращает во вред тому, кто его дал, это игра. Внешне игра выглядит таким образом, как последовательность операций, но после выплаты вознаграждения выясняется, что эти операции были в действительности маневрами. Не частыми запросами, а ходами игры. Например, в игре страхования участвует страховой агент. И о чем бы он ни говорил, в действительности, если он умелый игрок, он ищет или обрабатывает потенциального клиента. Если он чего-нибудь стоит, его задача – попасть в цель. Тоже можно сказать об игре в недвижимость, игре с пижамой и о других подобных занятиях. Если торговец участвует в развлечениях на каком-либо общественном собрании, в особенности это касается различных вариантов бюджета, то его общительность и любезность могут прикрывать ряд ловких маневров, служащих для извлечения информации, в которую он профессионально заинтересован. Имеются десятки коммерческих журналов, специализирующихся на усовершенствовании торговых маневров и повествующих о выдающихся игроках и играх, ловких дельцах, проводящих необычно крупные сделки. С точки зрения теории взаимодействий, это всего лишь варианты спортивных журналов, таких как «Sports Illustrated» или «Мир шахмат». Что касается угловых взаимодействий, то есть игр, сознательно планируемых с профессиональной точностью под взрослым контролем с целью максимального выигрыша, то большие надувательские карточные игры начала 1900-х годов, видимо, не превзойдены в детальном практическом планировании и психологической виртуозности. Нас интересуют здесь, однако, игры другого рода. Те бессознательные игры, в которые невинные люди втягиваются, не вполне понимая их двойственный характер, и которые составляют важнейший аспект общественной жизни во всем мире. Ввиду их динамического характера, игры легко отличить от простых статических установок, возникающих при занятии некоторой позиции. Не следует заблуждаться по поводу термина «игра». Как мы уже разъяснили во введении, игра не обязательно доставляет удовольствие или радость. Многие торговцы вовсе не получают удовольствия от своей работы, как показал Артур Миллер в пьесе «Смерть коммивояжера». Игры могут быть достаточно серьезны. Игра в футбол воспринимается теперь очень серьезно, но не в такой степени, как те игры, которые состоят из взаимодействий, скажем, алкоголик или изнасилование третьей степени. То же относится к слову «играть», как может засвидетельствовать всякий, всерьез игравший в покер или долгое время игравший на фондовой бирже. Антропологам хорошо известно, насколько серьезные могут быть игры и их результаты. Адски серьезной была сложнейшая из когда-либо существовавших игр – игра придворной, столь превосходно описанная Стендалем в «Парнской обители». Но самая мрачная из игр — это, разумеется, война. Второе. Типичная игра. Самая обычная игра, разыгрываемая супругами, носит условное название «Все из-за тебя». И на ее примере мы проиллюстрируем общие характерные черты игр. Миссис Уайт жаловалась, что муж запрещал ей бывать в обществе, вследствие чего она так и не научилась танцевать. Когда ее установка изменилась в результате психиатрического лечения, ее муж стал менее самоуверенным и более снисходительным. Миссис Уайт получила большую свободу деятельности. Она записалась в танцевальный класс, после чего к своему отчаянию обнаружила, что смертельно боится танцевальной площадки. Ей пришлось оставить эту затею. Эта злополучная история, наряду с другими в том же роде, раскрывает некоторые важные стороны ее брака. Из многих поклонников она выбрала себе в мужья доминирующего мужчину. После этого она оказалась в состоянии жаловаться, что могла бы делать всевозможные вещи, если бы не он. Многие из ее замужних подруг также имеют доминирующих мужей. Встречаясь за утренним кофе, они подолгу разыгрывают все из-за него. Оказалось, однако, что, вопреки ее жалобам, муж оказывал ей весьма реальную услугу, запрещая ей делать то, чего она так сильно боялась, и даже препятствуя ей понять, что она чего-то боится. Вот почему ее ребенок хитро выбрал именно такого мужа. Но дело было не только в этом. Его запреты и ее жалобы часто приводили к ссорам, что наносило серьезный ущерб их сексуальной жизни. Затем, под действием чувства вины, он часто приносил подарки, которых иначе могло бы и не быть. Когда же он дал ей больше свободы, этот поток подарков, естественно, оскудел. У нее было мало общего с мужем, кроме хозяйства и детей, так что ссоры воспринимались как важные события. Вне этого их контакты ограничивались случайными разговорами. Во всяком случае, ее супружеская жизнь, с ее точки зрения, подтвердила то, что она всегда утверждала: все мужчины — низкие тираны. Как выяснилось, такая установка была связана со страхом сексуального оскорбления, преследовавшим ее в детстве. Эту игру можно описать в общих терминах разными способами. Очевидно, она принадлежит к обширной области общественной динамики. Основной факт состоит в том, что, заключив брак, мистер и миссис Уайт имеют возможность общаться друг с другом. Такую возможность можно назвать общественным контактом. Используя эту возможность, они делают свою семью общественной группой, в противоположность, например, нью-йоркскому метро, где люди находятся в пространственном контакте, но редко им пользуются и образуют тем самым необщественные собрания. Влияние, оказываемое каждым из Уайтов на поведение и реакции другого, составляют социальные действия. Различные дисциплины изучают такие социальные действия с разных точек зрения. Поскольку нас будут интересовать биографии и психодинамика участников, излагаемый здесь подход представляет собой один из аспектов социальной психиатрии. При этом высказываются явно или неявно некоторые суждения о том, здоровыми или нездоровыми являются изучаемые игры. В этом отношении наш подход несколько отличается от более нейтрального, менее оценивающего подхода социологии и социальной психологии. Психиатрия оставляет за собой право сказать «минуточку внимания», в чем другие дисциплины себе отказывают. Анализ взаимодействий является ветвью социальной психиатрии, а анализ игр – специальным аспектом анализа взаимодействий. Практический анализ игр имеет дело со специальными случаями, возникающими в специфических ситуациях. Теоретический анализ игр пытается выделить и обобщить характерные черты различных игр, дабы иметь возможность распознавать их независимо от их частного словесного выражения и культурной матрицы. Например, теоретический анализ игры «Все из-за тебя» супружеского типа должен установить характерные особенности этой игры, с помощью которых можно будет распознавать ее одинаково легко, независимо от того, ведется ли она в глухой деревне в джунглях Новой Гвинеи или в манхэттенском небоскребе, связана ли она со свадебным торжеством или с финансовой проблемой приобретения удочки для внука, ведется ли она грубо или утонченно, что зависит от допустимой степени откровенности между мужем и женой. Распространенность игры в данном обществе должна изучаться социологией и антропологией. Предметом анализа игр как части социальной психиатрии является лишь описание игры, коль скоро она встретилась, вне зависимости от того, как часто она встречается. Это различие несколько напоминает разделение труда между общественным здравоохранением и лечебной медициной. Первая интересуется распространенностью малярии, вторая – конкретными случаями малярии, в том виде, как они проявились в джунглях или на верхушке манхэттенского небоскреба. Излагаемая ниже схема к настоящему времени зарекомендовала себя как наиболее пригодная для теоретического анализа игр. Без сомнения, она будет улучшаться по мере накопления знаний. Прежде всего, требуется распознать, что определенная последовательность маневров удовлетворяет критериям игры. Затем собирается как можно больше образцов игры. Выделяются существенные черты этих образцов. Некоторые аспекты при этом оказываются важными. Затем они классифицируются под названиями, настолько осмысленными и содержательными, насколько это возможно при нынешнем состоянии знаний. Анализ предпринимается с точки зрения того, кто является субъектом игры. В данном случае это миссис Уайт. Тезис. Это общее описание игры, включающее внешнюю последовательность событий, общественный уровень и информацию об их психологической основе, эволюции и значении, психологический уровень. В случае игры «все из-за тебя» супружеского типа достаточно описания, приведенного выше. Для краткости обозначим эту игру «вид». Антитезис. Предположение, что некоторая последовательность составляет игру, остается гадательным, пока оно не подтверждается экзистенциально. Такое подтверждение осуществляется путем отказа играть или невыплаты вознаграждения. Тогда субъект игры предпринимает более энергичные усилия для ее продолжения. Столкнувшись с непреклонным отказом играть или с успешной невыплатой, он погружается в состояние, называемое отчаянием, в некоторых отношениях напоминающее депрессию, но в ряде существенных черт от нее отличное. Это состояние острее и содержит элементы фрустрации и замешательства, что может проявиться, например, в виде растерянного плача. В успешной терапевтической ситуации оно может вскоре смениться смехом, свидетельствующим о констатации взрослого: «Вот я и снова на ногах». Таким образом, отчаяние – забота взрослого, тогда как депрессия – это ребенок, держащий в руках власть. Противоположность депрессии – оптимизм, энтузиазм и живой интерес к окружающему. Отчаянию же противоположен смех. Отсюда удовольствие от терапевтического анализа игр. Антитезисом вид является снисходительность. Игра может продолжаться до тех пор, пока муж запрещает. Если же он вместо «не смей» говорит «валяй», то лежащая в основе игры фобия оказывается разоблаченной, и жена больше не может сваливать на него свои трудности, как это и случилось с миссис Уайт. Для ясного понимания игры следует знать антитезис и продемонстрировать на практике его эффективность. Цель. Имеется в виду просто общее назначение игры. Иногда встречаются альтернативы. Целью вид может быть либо утешение, дело не в том, что я боюсь, а в том, что он мне не позволяет, либо оправдание, дело не в том, что я не стараюсь, а в том, что он мне мешает. Функция утешения легче выясняется и лучше отвечает потребностям жены в безопасности, поэтому проще всего считать, что целью вид является самоутешение. Роли. Как уже было указано, состояние эго не роли, а реальные явления. Поэтому различие между состояниями эго и ролями должно быть установлено формальным описанием. В зависимости от числа ролей различаются игры с двумя, тремя и многими игроками. Иногда состояние эго данного игрока соответствует его роли, иногда нет. «Все из-за тебя» — игра с двумя игроками, предполагающая притесняемую жену и доминирующего мужа. Жена может играть свою роль либо в качестве рассудительного взрослого, либо капризного ребенка. Доминирующий муж может сохранять взрослое состояние эго «тебе будет лучше, если будешь делать, как я говорю», или соскользнуть к родительскому «делай, как я говорю». Динамика. Устанавливая движущие психодинамические силы, стоящие за каждым случаем игры, мы сталкиваемся с альтернативами. Обычно удается, однако, найти единственное психодинамическое понятие, позволяющее метко и содержательно обозначить ситуацию. Например, вид лучше всего описывается как игра, вытекающая из фобии. Примеры. Так как поучительно исследовать источники игры в детстве или ее детские прототипы, такие родственные игры отыскиваются с помощью формального описания. Оказывается, что в вид так же часто, как взрослые, играют маленькие дети. Детский вариант игры аналогичен взрослому, с подставкой настоящего родителя вместо притесняющего мужа. Схема взаимодействий. Ниже описывается анализ взаимодействий в типичной ситуации, причем указывается как общественный, так и психологический уровень скрытого взаимодействия. На общественном уровне вид в своей самой драматической форме представляет собой игру родители-ребенок. Мистер Уайт, ты останешься дома и займешься хозяйством. Миссис Уайт, если бы не ты, я бы ушла и получила удовольствие. На психологическом уровне скрытый брачный договор — это отношение ребенок-ребенок. Мистер Уайт, ты всегда должна быть здесь, когда я прихожу. Я боюсь одиночества. Миссис Уайт, я буду здесь, если ты поможешь мне избежать ситуаций, вызывающих фобию. Ходы. Ходы игры приблизительно соответствуют поглаживаниям в ритуале. Как и в любой другой игре, игроки постепенно совершенствуются по мере приобретения опыта. Излишние ходы исключаются, каждый ход становится все более целесообразным. Прекрасная дружба часто основывается на том, что игроки дополняют друг друга с большой экономией средств и удовлетворением, извлекая с минимальными усилиями максимальную выручку из игр, которые они разыгрывают друг с другом. Некоторые промежуточные, предупредительные или уступительные ходы могут опускаться, что придает отношениям высокую степень элегантности. Усилия, сэкономленные на оборонительных маневрах, могут быть посвящены украшениям, к удовольствию обеих сторон, а иногда и зрителей. Исследователь наблюдает в этом случае минимальное число ходов, необходимые для игры, и эти ходы могут быть записаны в протоколе. Отдельные игроки могут украшать или умножать эти основные ходы в соответствии со своими потребностями, талантами и вкусами. Структура игры в вид такова. Первое. Приказание – покорность. Останься дома – хорошо. Второе. Приказание – протест. Останься опять дома. Все из-за тебя. Преимущества. Общие преимущества игры состоят в ее стабилизирующих, гомеостатических функциях. Биологический гомеостаз поддерживается поглаживанием, а психологическая устойчивость укрепляется подтверждением позиции. Как уже было отмечено, поглаживание может принимать разные формы, так что биологическое преимущество, получаемое от игры, можно выразить в тактильных, осязательных терминах. Так роль мужа в вид является реминисценцией шлепка тыльной стороной ладони, что действует совсем не так, как шлепок ладонью, прямое унижение. А ответная реакция жены несколько напоминает капризный пинок в ногу. Таким образом, биологический выигрыш от вид получается из обмена на скок обида. Мучительный, но, по-видимому, эффективный способ поддержание здоровья нервных тканей. Подтверждение позиции жены «все мужчины-тираны» – это экзистенциальное преимущество. Эта позиция – не что иное, как реакция на потребность сдаться, внутренне присущую фобиям. Тем самым демонстрируется связанная структура, лежащая в основе любой игры. Более подробное изложение позиции выглядело бы следующим образом. Когда я выхожу одна в толпу, меня может одолеть соблазн отдаться. Дома же не я отдаюсь, а он меня заставляет, и это доказывает, что все мужчины — тираны. Понятно, что такая игра обычно разыгрывается женщинами, страдающими от ощущения нереальности, которое означает, что им трудно сохранить под контролем взрослого ситуации сильного соблазна. Детальное разъяснение этих механизмов относится не к анализу игр, а к психоанализу. В анализе игр интересуются главным образом окончательным результатом. Внутреннее психологическое преимущество игры состоит в ее прямом воздействии на психическую экономию, либидо. В случае вид общественно приемлемое подчинение власти мужа удерживает женщину от переживания невротических страхов. В то же время игра удовлетворяет мазохистские потребности, если они есть. Мазохизм понимается здесь не в смысле самоотречения, а в классическом смысле сексуального возбуждения в ситуациях притеснения, унижения и боли. Это значит, что женщина возбуждается от подчинения и лишений. Внешнее психологическое преимущество состоит в избежании внушающей страх ситуации с помощью игры. Это особенно ясно в случае вид, где имеется очевидная мотивировка. Подчиняясь запретам мужа, жена избегает публичных ситуаций, которых она боится. Внутреннее общественное преимущество характеризуется названием игры, подходящим к той форме, в которой она разыгрывается в близком окружении индивида. Покорностью жена приобретает право говорить «все из-за тебя». Это помогает структурировать время, которое ей приходится проводить с мужем. В случае миссис Уайт такая потребность была особенно сильна ввиду отсутствия других общих интересов, в особенности до появления потомства и после того, как дети выросли. Между этими периодами игра разыгрывалась менее интенсивно и не столь часто, так как дети выполняли свою обычную функцию структурирования времени своих родителей, а также доставляли еще более распространенную версию вид, вариант занятой домохозяйки. То обстоятельство, что молодые матери в Америке часто действительно очень заняты, не влияет на анализ этого варианта. Анализ игр пытается лишь беспристрастно ответить на следующий вопрос. Предположим, что молодая женщина занята. Каким образом она эксплуатирует эту занятость, чтобы получить за нее некоторую компенсацию? Внешнее общественное преимущество характеризуется способом использования ситуации во внешних общественных контактах. В случае игры «все из-за тебя», слова, которые жена говорит мужу, имеется трансформация в развлечении «все из-за него», разыгрываемое с подругами за утренним кофе. В этом случае опять-таки сказывается влияние игры на выбор общественных партнеров. Новую соседку, приглашенную на утренний кофе, побуждают играть во «все из-за него». Если она играет, все чудесно. И при прочих равных условиях она вскоре станет задушевной подругой всей прежней компании. Если же она упорно отказывается играть и держится более милосердного взгляда на своего мужа, ей долго не удержаться. Она окажется в том же положении, как если бы упорно отказывалась пить на приемах. В большинстве общественных кругов она постепенно исчезла бы из списка гостей. Этим завершается анализ формальных особенностей игры вид. Для дальнейшего уяснения процедуры нам следует обратиться к анализу игры «а почему бы вам не?» «Да, но...» «А почему бы вам не?» «Да, но...» чаще всего разыгрываемые на общественных собраниях, в заседаниях комитетов и психотерапевтических группах во всем мире. Третье. Зарождение игр. С рассматриваемой точки зрения выращивание детей есть воспитательный процесс, в ходе которого ребенка учат, в какие игры играть и как в них играть. Его обучают также процедурам, ритуалам и развлечениям, соответствующим его положению в местной общественной ситуации, но все это не столь важно. Его знания и искусность в процедурах, ритуалах и развлечениях определяют при прочих равных условиях доступные ему возможности. Но как он использует эти возможности и что он извлечет из возможных для него ситуаций, зависит от его игр. Его любимые игры, как элемент его сценария, то есть бессознательного плана жизни, определяют, опять-таки при прочих равных условиях, его окончательную судьбу, итоги его брака и карьеры, а также обстоятельства, при которых он умрет. Добросовестные родители посвящают много времени обучению детей процедурам, ритуалам и развлечениям, соответствующим их общественному положению. Столь же тщательно выбирают они школы, колледжи и церкви, где это обучение закрепляется. Но при этом обычно упускается из виду вопрос об играх, которые составляют основную структуру эмоциональной динамики каждой семьи, и которым дети обучаются в важных переживаниях их повседневной жизни, начиная с первых месяцев. Относящиеся сюда вопросы в течение тысячелетий обсуждались весьма общим, несистематическим образом. Некоторые попытки более методического подхода предпринимались в современной психиатрической литературе, но без концепции игры здесь почти невозможно содержательное исследование. Теории внутренней индивидуальной психодинамики до сих пор оказывались неспособными удовлетворительно решать проблемы человеческих отношений. Отношения между людьми представляют собой ситуации взаимодействия, изучение которых требует построения теории общественной динамики. А такая теория не может быть выведена из одних только индивидуальных мотиваций. Так как пока еще мало опытных специалистов по детской психологии и детской психиатрии, практически владеющих анализом игр, имеющиеся наблюдения над зарождением игр довольно скудны. К счастью, следующий далее эпизод произошел в присутствии квалифицированного специалиста по теории взаимодействий. Тенджи, 7 лет, почувствовал за обедом боль в животе и попросил извинения по этому поводу. Родители посоветовали ему прилечь. Тогда его младший брат Майк, 3 лет, заявил: «У меня тоже болит живот», рассчитывая, очевидно, на такое же внимание. Отец, немного присмотревшись к нему, ответил: «Но ведь ты не хочешь играть в эту игру, не так ли?» Майк рассмеялся и сказал: «Нет». Если бы у родителей Майка был пунктик в отношении питания или пищеварения, они перепугались бы и уложили бы в постели его. Если бы он и его родители повторили такой спектакль несколько раз, то нетрудно предположить, эта игра стала бы у Майка частью его характера, что часто и случается, когда родители согласны сотрудничать. Каждый раз, когда ребенок позавидует какой-нибудь привилегии соперника, он будет жаловаться на болезнь, чтобы вынудить некоторую привилегию и для себя. Скрытое взаимодействие будет иметь следующий вид. Общественный уровень «мне нехорошо» плюс психологический уровень «вы должны предоставить привилегию и мне». Впрочем, Майку не грозит судьба ипохондрика. Он может, конечно, впасть и во что-нибудь похуже, но не в этом дело. Дело в том, что игра была тут же разбита, в момент зарождения, вопросом отца и откровенным признанием сына в том, что он предлагал игру. Это ясно показывает, что маленькие дети начинают игру вполне намеренно. Когда эти игры превращаются в фиксированные шаблоны стимулов и ответов, их происхождение теряется во мраке времени, а их скрытая природа погружается в общественный туман. То и другое может быть доведено до сознания лишь с помощью надлежащей процедуры. Происхождение некоторыми видами аналитической терапии, а скрытый аспект – антитезисом. Как видно из ряда клинических наблюдений, игры по своей природе подражательны. Первоначально они вводятся в действие взрослым, неопсихическим аспектам личности ребенка. Если удается оживить во взрослом игроке детское состояние эго, то психологические способности этого сегмента, взрослый аспект детского состояния эго, оказываются столь поразительными, а его умение манипулировать людьми столь завидным, что в обиходе этот сегмент называют профессором психиатрии. Поэтому в психотерапевтических группах, занимающихся анализом игр, одна из самых изощренных процедур – это как раз поиск маленького профессора в каждом пациенте. Его воспоминания о том, как он затевал игры между 2 и 8 годами, выслушиваются всеми присутствующими с захватывающим интересом. А часто, если эти игры не трагичны, с удовольствием и даже веселостью, к которым с оправданным самодовольством часто присоединяется и сам пациент. Если он оказался к этому способным, он вступает тем самым на путь освобождения от некоторого злополучного шаблона в поведении, без которого ему будет гораздо лучше. Из сказанного ясно, почему при формальном описании игры всегда делается попытка описать ее прототип в младенческом или детском возрасте. 4. Функции игры. Поскольку повседневная жизнь оставляет очень мало места для близости, причем некоторые виды близости, особенно глубокой близости, для большинства людей психологически невозможны, оказывается, что в серьезной общественной жизни большая часть времени посвящается разыгрыванию игр. Тем самым игры необходимы и желательны. Единственная проблема состоит в том, доставляют ли индивиду разыгрываемые им игры наилучшую для него выручку. В этой связи следует напомнить, что самой существенной особенностью игры является ее кульминация или вознаграждение. Главная функция предварительных ходов состоит в создании ситуации, в которой можно получить вознаграждение. Но сверх того, ходы планируются таким образом, чтобы получить в качестве побочного продукта также максимально возможное удовлетворение на каждом шагу. Так в игре «Шлемель» что-нибудь испортить и потом извиниться. Вознаграждение и тем самым цель состоит в том, чтобы получить прощение, вынуждаемое извинением. Пролитые рюмки и прожженные сигарой дыры представляют собой лишь шаги, ведущие к этой цели, но каждое отдельное прегрешение доставляет и свое удовольствие. Само по себе удовольствие от прожигания дыр не делает еще это занятие игрой. Критическим стимулом является извинение, ведущее к развязке. В противном случае прожигание дыр оказалось бы просто разрушительной процедурой, проступком, может быть, доставляющим удовольствие. Так же обстоит дело в игре «Алкоголик». Каково бы ни было физиологическое происхождение потребности выпить, если оно вообще есть, с точки зрения анализа игр, опьянение — лишь ход в игре, разыгрываемый с окружающим. Выпивка может доставлять удовольствие и сама по себе, но не в ней суть игры. Это доказывается вариантом «сухой алкоголик», состоящим из тех же ходов и ведущим к той же выручке, но разыгрываемым вовсе без бутылки. Кроме общественной функции структурирования времени, некоторые игры крайне необходимы определенным индивидам для поддержания здоровья. У этих людей психическое равновесие столь шатко, а позиции их поддерживаются с таким трудом, что лишение их излюбленных игр может погрузить их в необратимые отчаяния, даже в психоз. Такие люди будут яростно бороться с любыми антитезисными ходами. Это часто наблюдается в супружеских ситуациях, когда психиатрическое улучшение у одного из супругов, то есть прекращение им разрушительных игр, приводит к быстрому ухудшению у другого, для которого игры имели решающее значение в сохранении равновесия. Поэтому анализ игр следует проводить с осторожностью. К счастью, свободная от игр близость, которая является или должна быть наиболее совершенной формой человеческой жизни, вознаграждается столь щедро, что даже личности с неустойчивым равновесием могут безопасно и радостно расстаться со своими играми, если удается найти подходящего партнера для лучших отношений. В более широком масштабе игры представляют собой неотъемлемые динамические компоненты бессознательного плана жизни или сценария каждого индивида. Они заполняют время, в течение которого он ждет окончательного свершения, вместе с тем ускоряя действие. Поскольку последний акт сценария предполагает либо чудо, либо катастрофу, в зависимости от того, является ли сценарий конструктивным или деструктивным, то соответствующие игры также являются либо конструктивными, либо деструктивными. Проще говоря, с индивидом, сценарий которого ориентирован на ожидания Деда Мороза, можно приятно играть в игры наподобие «Какой вы чудесный человек, мистер Мергатройд!». Другой же, с трагическим сценарием, ориентированным на ожидание смертного часа, будет скорее играть в такие неприятные игры, как «Попался сукин сын». Следует заметить, что просторечные обороты, вроде только что употребленных, являются неотделимой частью анализа игр и постоянно используются в психотерапевтических группах по анализу взаимодействий и в семинарах. Выражение «ожидание смертного часа» ведет свое происхождение от сна одной пациентки, в котором она решила кое-чего добиться до наступления этого часа. Один пациент из группы повышенного типа отметил нечто упущенное из виду терапевтом. На практике ожидание Деда Мороза и ожидание смертного часа – синонимы, поскольку просторечные обороты имеют решающее значение в анализе игр, они подробно рассматриваются ниже. Пятое. Классификация игр. Мы ввели уже большую часть переменных, применяемых в анализе игр и развлечений. Любой из них можно воспользоваться для систематической классификации игр и развлечений. Некоторые наиболее очевидные классификации основаны на следующих факторах. Первое. Число игроков. Игры с двумя игроками, фригидная женщина, с тремя игроками, подерись с ним, с пятью, алкоголик. Со многими. А почему бы вам не «да, но»? Второе. Используемый материал. Слова. Психиатрия. Деньги. Должник. Части тела. Кровавая рана. Третье. Клинические типы. Истерический. Изнасилование. Одержимо-навязчивый. Шлемель. Параноидный. Почему мне всегда не везет. Депрессивный. Опять у разбитого корыта. Четвертое. Зональные типы – оральный, алкоголик, анальный, шлемель, фаллический, подерись с ним. Пятое. Психодинамические типы – противофобийный, все из-за тебя, проективный, родительский комитет, интроективный, психиатрия. Шестое. Инстинктивный фактор – мазохистские игры, все из-за тебя, садистские, шлемель. Фетишистские, холодный мужчина. Часто оказываются полезными, кроме числа игроков, три другие количественные переменные. Первое. Гибкость. Некоторые игры, как должник и кровавые раны, могут разыгрываться надлежащим образом лишь на одном виде материала. Другие же, например, эксгибиционистские, более гибки. Второе. Упрямство. Некоторые люди легко отказываются от своих игр. Другие же упрямо продолжают их. Третье. Интенсивность. Некоторые люди играют в свои игры в расслабленной манере, другие – более напряженно и агрессивно. Игры называются при этом, соответственно, мягкими и жесткими. Все эти три переменные делают игры иногда умеренными, иногда яростными. У психически неуравновешенных людей – часто отмечается в этом отношении развитие, так что можно говорить о степенях игры. Страдающий параноидальной шизофренией может вначале разыгрывать первую степень игры, но не ужасно ли, в которой она гибко, свободна и мягка, а со временем дойти до ее третьей степени, негибкой, упрямой и тяжелой. Степени игры различаются следующим образом. А. Игрой первой степени называется игра, общественно приемлемые в окружении действующего лица. Б. Игрой второй степени называется игра, не ведущая непременно к непоправимому ущербу, но которую, однако, игроки предпочли бы скрыть от публики. В. Наконец, игра третьей степени. Это игра безудержная. Доведенная до конца, она завершается в больнице, в суде или морге. Игры можно классифицировать также и по другим специфическим признакам, указанным при анализе ВИТ. По целям, ролям, наиболее очевидным преимуществам. Для систематической научной классификации наиболее подходящей может оказаться, вероятно, экзистенциальная точка зрения. Но поскольку этот фактор еще недостаточно изучен, такую классификацию придется отложить на будущее. За неимением ее в настоящее время самой удобной классификацией представляется социологическая, которой мы и будем придерживаться в следующей части.